Аллатристы, однако, дюйма казалось мало. С полнейшим хладнокровием он прикидывал, хватит ли ему времени, проткнув выпадом Дона Педро, обернуться к гусманам. И выходило, что прежде чем Идиакис и Барагадо прикончат его самого как собаку, он успевает разделаться с Доном Луисом или с Доном Карлосом. Желательно бы, конечно, со вторым. Идиакис, явно огорченный, прочистил горло кашлем. По чину и положению только он мог противоречить Петлеплету. Его знакомство с Аллатристо началось 20 с чем-то лет назад в Амьене, когда они, мальчик и юноша с едва пробивающимися усами, в составе роты капитана Диего де Вильялобоса ворвались на бастион Монтрекур и дрались там 4 часа, захватив неприятельские пушки и перебив до последнего человека 800-ный французский гарнизон. Ну и своих положили там человек 70. Черт возьми, не дурной расклад. Взять за свою жизнь 11 вражеских, да еще 30, если арифметика не врет, получить в придачу бесплатно. «При всем моем уважении», — начал он, — «я обязан сказать, что Диего Аллатристо старый солдат. Все знают, что репутация у него незапятнанная, и я уверен, что...» Дон Педро прервал его резким взмахом руки. «Репутация — это не бессрочная аренда». «Диего Аллатристо — отважный солдат», — устыдясь долгого молчания, подал, наконец, голос капитан Брагадо. Полковник и ему не дал договорить. «Отважный солдат». А в моем полку таких хоть отбавляй. Дал бы отрубить себе руку, чтобы завтра быть у ворот Бальдуке. Аллатристо взглянул ему прямо в глаза и ответил медленно и тихо, тоном, который был холоден и сух, как подрагивающий под пальцами клинок. «Мне нужны обе руки, чтобы исполнять свой долг перед королем, который мне за это платит время от времени». Он помолчал, и молчание это показалось бесконечным. «Что же касается чести моей, совести, доброго имени, то пусть они вас больше не тревожат, потому что я сам о них позабочусь, и для этого мне подобные поединки, равно как и нравоучения, без надобности». Дон Педро смотрел на Аллатристо так, словно хотел запомнить его на всю жизнь. Было ясно, что он мысленно перебирает в голове все, что сейчас прозвучало, ища слово, оттенок смысла, интонацию, любую зацепку, которая позволила бы ему отдать распоряжение о казни. Замысел был до того очевиден, что Аллатристо осторожно, скрывая это движение шляпой, повел левую руку за спину поближе к рукояти кинжала. «Чуть что», — думал он с невозмутимой покорностью судьбе, — клинок ему в глотку, потом за шпагу, а уж там, как Бог захочет. Или дьявол. «Пусть отправляется в свой окоп», — вымолвил, наконец, Петлеплет. Можно было не сомневаться, что еще свежее воспоминание о недавнем мятеже смиряло его природное пристрастие к хорошо намыленной пеньке. И Диакис, и Брагадо, от которых не укрылись эволюции Аллатристо, вздохнули с явным и немалым облегчением. Сам же он, стараясь не показать, что и ему это чувство отнюдь не чуждо, почтительно склонил голову, сделал полуоборот налево и вышел из шатра на свежий воздух. Караул несли немцы-алибардщики, которые, сложись все иначе, могли бы вести его сейчас к ближайшему дереву. Он остановился и на мгновение застыл, с особенной отрадой взирая на солнце, уже почти коснувшееся линии горизонта, ибо знал, что наутро увидит и восход. Потом надел шляпу и двинулся к траншеям, наползавшим на бастион кладбища.